Ее папаша был одним из тех счастливцев, которым волей судьбы удается изобрести какую-нибудь пустяковину, вроде одноразовой зажигалки, и благодаря ей мгновенно разбогатеть. От отца Александра унаследовала не только кучу денег, но еще и глубоко посаженные карие глаза, а также высокие скулы, не только делающие привлекательных русских или гречанок столь интересными, но и придающие им какой-то трагический, даже слегка пугающий вид. Первое, что приходит на ум, так это цыганка или революционерка. Мы познакомились в Вене у друзей. Хотя одна рука у нее была в гипсе и висела на перевязи, на первый взгляд она не производила впечатления человека уступчивого или позволяющего себя использовать. Наверное, жизнь для нее была скорее чем-то вроде послушной и ласковой баллонки, которую она, не задумываясь, таскает за собой на серебряной цепочке. Эта женщина казалась и крайне избалованной, и одновременно весьма сильной и решительной. Я был совершенно уверен, что даже будь она без гроша за душой, окружающая ее аура была бы точно такой же. Как глубоко я заблуждался. Оказывается, за неделю до нашего знакомства ее бросил мужчина, с которым они прожили около 2 лет. А рука оказалась в гипсе, потому что опрометью выбежал из ресторана, где у них состоялось объяснение. Она, ничего не замечая вокруг себя от горя, выскочила на проезжую часть и угодила под проезжавшие мимо такси. В любом случае, наши с ним отношения всегда были похожи на паутинку. Очень тонкие и нежные. Зато разорвать их могло любое, даже легчайшее дуновение ветерка. Под конец дела дошло до того, что он стал казаться мне чревовещателем, который, положив руку мне на спину, управлял движением моих губ. Я стала бояться ляпнуть что-нибудь не то. Знаете, любовь чем-то похожа на уличного хулигана. И стороной трудно обойти, и на расстоянии вытянутой руки удержать почти невозможно. Налетает, возвращается, обрушивается, в общем, делает, что хочет, а только и остается, опустив руки, надеяться на лучшее. Разве нет? Мой психоаналитик сказал, что я сбежал от своего приятеля примерно так же, как ребенок убегает от родителей. Ну, знаете, смеясь, крича, а сам то и дело оглядывается через плечо и больше всего на свете хочет, чтобы его поймали. Она болтала без умолку, причем, если не считать ее многословных излияний по поводу оставленного приятеля, все остальное, о чем она рассказывала, было довольно интересным. Человеке, буквально не дающим раскрыть рта собеседнику, всегда есть что-то удивительно трогательное и отчаянное. В тот первый вечер нашего знакомства мы изрядно засиделись в гостях и, выйдя от друзей, медленно двинулись по Бенногасси к ее припаркованной неподалеку машине. У Истерлингов я каждый раз чувствую себя уродливой жабой, оказавшейся в аквариуме с великолепными разноцветными рыбками. Понимаете, да, что я имею в виду? Я остановился и взял ее за руку. «Вы так напряжены. В чем дело?» «Да ведь вы же тот самый Уэрбер Грэгстон. Это вы сняли величайший из всех виденных мной когда-либо фильмов.